В отличие от инвестиционных, управляющие компании, которые непосредственно работают с артистами, не имеют много денег, за исключением четверки лидеров рынка. Но на самом деле, даже из них, лишь SM является единственной, не нуждающейся в стороннем финансировании. Сделав заем, управляющие компании должны вернуть основной долг и проценты за счет продажи товара, в котором есть средства инвестора. Производственные компании в это время внимательно следят за тем, как они с этим справляются, установив правила, по которому инвесторам принадлежит львиная часть полученного дохода. Получив свой кусок, они затем отдают около 30% оставшегося от него управляющим компаниям, которые, в свою очередь, делают впрыск своим артистам, чтобы у тех хоть как-то крутились поршня. Обычно размер впрыска составляет от 2% до 8%, в зависимости от звездности исполнителя. Цена же цифровых синглов устанавливается Корейской музыкальной федерацией и составляет сейчас около 50 центов за каждую песню. В результате, сумма, которая достигает исполнителя после прохождения всех фильтров, становится исчезающе малой величиной. В большинстве случаев агентство даже не окупит затрат на производство, включая видеосъемки. Поэтому, оно и его группы должны быть как лопаты, или, по-другому, работать как собаки, рыская вокруг, чтобы заработать деньги и погасить баланс инвестиционных компаний. С заработками от продаж цифровых синглов для артистов все плохо, так как от них они фактически ничего на них не зарабатывают. Физические синглы, в плане дохода, намного лучше. Артисты получают хорошие деньги благодаря концертным турам, продажам мерча и участия в различных мероприятиях вроде шоу. Если ваша персона известна и популярна, то на этом вы хорошо заработаете, а съемки в рекламе принесут сопоставимые, если не большие вознаграждения. Эти доходы не связаны с производственными компаниями и поэтому практически целиком оседают в карманах агентств и их звезд. Но для того, чтобы оказаться в этой замечательной локации заработка, для начала придется взять деньги у инвестиционной компании на раскрутку и дистрибуцию. После этого вы не можете расслабляться и просиживать словно ленивый осел. Вы должны работать как собаки. Но если вам не повезло, и ваши артисты не вызвали у публики желание расстаться с деньгами, то вы попались. Не сумев вовремя расплатиться, вы будете вынуждены работать дальше с издержками на содержание какого-нибудь инвестора вроде Лоин, в надежде, что вам повезет и вы найдете вторую Аю, с помощью которой сможете избавиться от долгов. Но таких, как первая любовь нации, мало, а агентств, желающих заработать, много. Денег и рынка на всех не хватит. Все это Инхан поведал мне, чтобы объяснить, отчего у него сложности с деньгами. По факту он владелец успешной компании, зарабатывающей очень хорошие брутто суммы, но, к сожалению, после выплаты долгов, они превращаются в нетто, позволяющие руководимому им коллективу только лишь дожить до следующего погашения кредита. Профинансировать его еще раз Лоин не желает, не без основания полагая, что еще одна неудача увеличит сумму долга настолько, что DS Media не сможет его обслуживать и обанкротится. Кто тогда вернет им их деньги? А Инхан не хочет работать только за еду. Человек, когда-то бывший в тройке лидеров индустрии, совершенно не удовлетворен тем положением, в котором сейчас находится. Он сообщил, что способен профинансировать еще одну попытку, но это будет для него уже либо пан, либо пропал. И, в общем, он решил сделать ставку на меня, на мой талант. Я вежливо покивал, слушая, при этом подумав, что Аджоси озвучил не все причины, толкнувшие его искать моей благосклонности. Ничего не рассказала компания автозапчастей и фильме за 20 миллионов долларов. Возможно, дело в желании доказать самому себе и окружающим, что его первое вознесение на корейский Олимп не было простой случайностью. Что он на самом деле чего-то стоящий ман, а не какой-то глупый гай, бездарно растерявший все брошенное удачей ему в руки. И именно ради этого он готов рискнуть. Но это так, мои мысли, которые к делу не пришьешь. На тот момент я уже почувствовал себя уставшим от затянувшегося общения и поэтому ответил Инхану, что все понял и пойду размышлять над вариантами нашего с ним финансового взаимодействия, с целью выбора наилучшего из них. Потенциальный партнер заявил, что готов платить процент от продаж. Единовременно выплатить большую сумму для него будет проблематично, но, если я решу настаивать на разовой оплате, то он согласен и на такой вариант. Деньги он найдет. В принципе, наверное, следует остановиться на предложенном Инханом способе взаиморасчетов. Кара, как источник дохода, до этого вообще не существовало в моих планах на будущее. Свой успех я планировал без ее участия, поэтому, пойдут со стороны DS Media деньги или нет, моему прекрасному далеко, как бы без разницы. Причем, если вспомнить успех Кара в моем мире, то есть немаленькая вероятность того, что итоговая сумма отчислений, скажем за 5 лет, может оказаться значительно больше, чем разовая оплата за сделанную работу. Нужно только все правильно прописать в договоре и свои авторские права зарегистрировать. Чё-то спать захотелось. Я шерстяной волчара боже, как я хорош, как мощны мои лапищи. Минимум накладных расходов. Как же я порву всех своих конкурентов. Как они будут плакать, смотря на размер прибыли моего агентства. Какие же они тупоголовые, отказались от такого бриллианта, как я, уникальной огранки. Как они все будут у себя локти кусать. И да, пока рожа молодая, нужно бомбить подиум. Чего деньги зря терять. Подушечка, мульча, охраняй, с закрытыми глазами командую я и проваливаюсь в сон. Время действия, 18 мая, 11 час дня. Место действия, гараж, тебе нужно присутствовать на слушании, заявляет Сунок. Нафига, хмуро интересуюсь я, расположившись в большом кресле в позе, стопроцентно не предусмотренной его производителем, закинув ноги на спинку и лежа на сидении, при этом свесив голову вниз. Вчерашняя встреча с назначенным судьей-адвокатом, хорошего впечатления после себя не оставила. Аджума, которой всучили вести мое дело, выглядела злой и нервной. Может, от недотраха. Кто ж тебя захочет с таким выражением лица? С адвокатом не дьявола у меня состоялась непродолжительная беседа. На мой взгляд, ни о чем, после которой мы расстались, не вызвав друг у друга симпатии. Адвокат не дьявола. Я вчера подписала доверенность адвокату на право выступать в суде от моего имени. Говорю я Анне. Пусть она и ходит. Все равно осталось всего 2 заседания. Судья сочтет твое отсутствие как неуважение к себе. Пугает Сунок. И чем мне будет от этого плохо? Он может назначить более суровое наказание. Я по-любому подам апелляцию на решение, которое меня не устроит. Поэтому, без разницы, насколько оно будет суровым. А если устроит, тогда я улыбнусь и поблагодарю его светлость. И даже на вынесение решения не пойдешь, Анни, не беси меня. Наплевав на политесы требую я. У меня затык с песней для Японии, а ты хочешь, чтобы я, вместо работы, по судам шлялась. Вообще не понимаю, как наличие моей физиономии может повлиять на ход процесса. Сунок смотрит в ответ, соображая, стоит ли дальше меня доставать. А я лежу башкой вниз, жду, когда к ней прильет кровь. Надеюсь, что от этого произойдет активизация мыслительного процесса, которая позволит вспомнить что-нибудь подходящее. Кстати, что-то вертится. Прошу прощения, босс, произносит появившаяся на входе в комнату отдыха Йоны. Я помню о том, что вы не работаете с корейскими средствами информации, но в сети появилось много сообщений о том, что журналисты различных СМИ занимаются вашим розыском, в надежде получить интервью из-за необычного результата, полученного при тестовом написании Сунын. Вот дебилы. Думаю я о рыщущих где-то рядом журналюгах. Могут и найти. Инхан же смог, накроется тогда медным тазом мое секретное месторасположение. Прошу подтвердить ваш отказ от общения с журналистами. Просит Йоны. Подтверждаю. Киваю ей я. Моя Анни учит, что нельзя нарушать свои обещания. Нужно слушать, что говорят старшие. Я поняла. Кивает менеджер и начинает разворачиваться, чтобы вернуться на свое рабочее место, но я ее окликаю, попросив остаться. Задираю ноги еще выше, делаю сальтуху, вываливаясь из кресла на пол. Поднимаюсь и поворачиваюсь к Йоне. Оцени мой визуал, требую я, высокий. Потратив пару мгновений на осмотр, отвечает она, для фотомодели сойдет, думаю, да. А ты, что скажешь? Спрашиваю я у Анни, не знаю, отвечает она. Я решила вернуться в модельный бизнес, сообщаю всем новость. Поэтому, Йоны, узнай, где недорого, но качественно, можно изготовить портфолио и композитную карточку модели. Пока их будут делать, составь список из крупных и известных иностранных контор, которым отправишь мои снимки. Может, кто из них и позарится на фейс лауреатки Грэмми и Хьюга. Босс, более чем уверена, что они заинтересуются. Особенно, если увидит фото, на котором вы держите в руках золотые граммофоны и ракету. Вдохновленно выдает в ответ Йоны. Ха, а она соображает. Довольно думаю я, оценив креативность идей. «Хочешь поехать со мною в тюрьму?» – спрашиваю я у Энни, решив, что смотаться самостоятельно за призами получится быстрее, чем оформлять доверенности на право выноса наград. «Ты же вчера сказала, что не занимаешься ерундой», не ответив на вопрос, напоминает в ответ-то о недавнем разговоре. Некоторое время молча смотрим друг на друга. Я думаю о том, нафига козе как я, такой баян как Анни, о чем думает сестра Юнми, не знаю, а сегодня занимаюсь. Сделав паузу между словами, отвечаю я, для чего я там нужна, переключается на обсуждение предложения Сунок, видимо, что-то почуяв по моей интонации и решив не углубляться в воспоминания. Руководство исправительного учреждения может воспротивиться идее изъятия международных призов со своей территории. Вздохнув, объясняю я, если у него есть деловая хватка, то оно должно было уже организовать у себя конвейер экскурсии и зарабатывать кучу вон в день из воздуха. А мы припремся к ним с предложением о приостановке их замечательного бизнеса. Такое их точно не обрадует. Анни задумчиво смотрит в ответ. «Ты же исполнительный директор. Продолжаю я подкалывать. Будешь исполнять волю своего руководителя, который в одиночку выглядит хрупко и беззащитно». Сестра Юнми скептически хмыкает на последний пассаж и, вздохнув, соглашается. «Поедем», — говорит она. «Такую хрупкую, как ты, нельзя одну отпускать». Время действия. 18 мая, около полуночи. Место действия. Чат, который не спит. Не поняла ажиотажа вокруг сдачи теста на 0 баллов. Получить 0 гораздо проще, чем 100. Специально разгоняют. Для того, чтобы ответить на все вопросы неправильно, надо знать все правильные ответы. Даже если ты полный даун, это тебе не поможет. Откуда ты это взял? Почему? Специально. Оттуда. Когда умышленно ставишь неправильный ответ, значит, ты знаешь верный. Отсюда вывод, если бы Агдан отвечала правильно, то набрала бы максимальный балл. В стране других проблем нет, кроме беды в продюсерском центре Джиха и выяснением вопроса, можно ли получить 0 баллов за Сунын, зато про самоубийство школьников и не слышно. По самым скромным прикидкам, получить 0 баллов в несколько сотен раз проще, а то и тысяч. Может их нет, поэтому и не слышно, странно, в сети слышно, а в СМИ, словно все оглохли. Думаешь, да кому были бы нужны Агдан и Джиха, если бы не президентские выборы на следующей неделе? Вот увидишь, как только они пройдут, так об этих двоих мгновенно забудут. Посмотрим. Просто бесит, что каждый раз одно и то же. Как только правительство где-то облажается, то сразу возникает скандал с каким-нибудь айдолом. И все, словно бараны, принимаются его обсуждать. Нас что, действительно считают настолько тупыми? Ну, пока это работает, зачем придумывать что-нибудь другое? Видишь, как тут все бесятся. Агдан арестовали. Она опять в полиции. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Девчуля неисправима. За что? Она соскучилась по тюрьме. Ха-ха-ха-ха-ха. Не, ну действительно, за что? Агдан, в магазине, кидала бутылки с вином в окно. Ха-ха-ха-ха-ха. Она, ненормальная, ты только сейчас об этом узнала? Все в порядке. Это был протест против спаивания молодежи. Точно, чокнутая. Что за фанючка тут защищает Агдан? Всем понятно, что нормальный человек не станет проводить такие дурацкие акции, в которых нужно швыряться бутылками. А если бы кто-нибудь пострадал, а вы знаете, что Агдан продюсирует Red Alert. Зачем? Хочет сделать из них акт 48, не весь фан-клуб, только 8 человек. Откуда инфа? Надежный источник. Хотят, чтобы она тоже сделала из них вирусное видео? Ха-ха-ха-ха-ха. Вот умора будет, если у нее это снова получится. Тогда у всех ее анти точно выпадут все волосы от злости. Ха-ха-ха-ха-ха. 20-й лепесток унесен ветром. Лепесток 21-й. Время действия. 19 мая. Место действия. Гараж. Нормально себя чувствую. Стараясь, чтобы голос звучал как можно увереннее, говорю я в прижатый к уху телефон. Не нужно никаких обследований. На другой стороне линии связи мама, которая по телевизору увидела, как я швыряюсь бутылками в витрину магазина. Сие зрелище способствовало возникновению у нее идеи, что мне следует показаться врачу, и она пытается внедрить ее мне в мозг, но я этому сопротивляюсь. Денег нет. Вздохнув, ссылаюсь на обстоятельства непреодолимой силы. Они все уйдут на поездку в Японию. Мама сейчас напомнила о поступившем от Икута Сантраншиза гангстерский рай. В принципе, если быть экономным, Возможно, и получится растянуть его сразу на две совы, но снова заниматься скоредничеством в отношении себя абсолютно нет никакого желания. Считаю, эскулапы прекрасно проживут без моих денежных вливаний в их кошельки. Если им больше делать нечего, пусть пытаются. Теперь я комментирую действия идиотов, устроивших флешмоб под девизом «Напиши Сунын на 0 баллов». Телевидение вообще крышей поехало, показав в прайм-тайм группу подростков, которая в преддверии самого значимого события в жизни каждого корейца, попыталась его опорочить. Причем, постоянно упоминая мое имя в суе. Если кратко, олигофрены, на камеру, выполняли задания экзаменов прошлых лет, стараясь получить итоговую оценку, 0. Никто из 15 человек ее так и не выбил. Каждый, пусть по чуть-чуть, но баллов набрал. Что могу сказать об участниках эксперимента? Идиоты, если одним словом. Мама, экзамены нужны, если ты решила стать наемным работником, тепереча пошла песня о главном, не пойти ли дочи сдать Сунын, нет, еще не придумала, в данный момент о песне, для выступления в Токио, ну и что, что, непредсказуемое, от предсказуемой работы за год, в окна выходит гораздо больше офисных работников, чем умирает от голода поэтов, хорошо, я все поняла, приеду из Японии и сразу начну, да, именно так, как ты сказала. С обследования, серьезно. Слушай, давай обсудим это попозже, у меня сейчас непродуктивное время для разговора. Голова постоянно думает о новой песне. Спасибо, мама, до свидания. Я тебя тоже люблю. Закончив разговор, кладу телефон рядом с собою на стол. ФФ, как же хорошо, когда живешь один. Просто райское наслаждение. Не, конечно приятно, когда о тебе беспокоятся и заботятся, но как же порой это не вовремя происходит. Бывает, иногда просто мечтаешь, чтобы хоть кто-нибудь взял, да и кинулся расспрашивать о твоих душевных переживаниях, а нет никого. Но, когда ты в заботах по самое горло, вот тогда-то все прямо-таки спиной начинают ощущать наступление того самого момента, когда нужно звонить и узнавать, как у меня идут дела, а не дай бог в этот момент они, не очень, то это плюс 500 к желанию у знакомых позвонить и поговорить, что в том мире, что в этом. Одна и та же бодяга, раздается звонок во входную дверь, потом еще один и еще. Поднявшись с кресла, иду смотреть, кого там такого нетерпеливого принесло прибоем. Это я, радостно вопит снаружи голос Сунок, неожиданно вызывая абсолютное незнакомое доселе желание перекреститься. Я буду теперь с тобой ночевать, жизнерадостно объявляет Анни, протискиваясь в открытую мною дверь и затаскивая за собой здоровенный чемодан на колесиках, не удержавшись. Такие осеняю себя крестом. Ты чего? Вытаращивается на меня нежданная гостья. Верующей стала? Просто захотелось. Дипломатично уклоняюсь от ответа и спрашиваю. А как же мама? Ты ее одну оставила? Вместо меня там две монахини. Закрывая за собою выход на улицу, сообщает Сунок. Испынён. Я их попросила помочь. Они обрадовались и согласились. А мама? Она тоже была рада. Почему? Возле дома снова появились журналисты. Если буду ездить сюда как раньше, то они легко за мною проследят. Мы с мамой подумали и решили, что в квартире мне лучше пока не появляться. Понятно. Они подумали и решили. Меня, как обычно, не спросили. Чего? Спрашивает Анни, смотря на меня. Ты же хотела сохранить это место в тайне. Что опять не так? Ситуация изменилась. Вздыхаю я. С таким ажиотажем в СМИ. Шансов на то, что не найдут, никаких. Вопрос времени. Нечего было привлекать к себе внимание. Недовольным голосом, нравоучительно, произносит Сунок. Зачем бутылками кидалась? Сидела бы тихо, никто бы тебя сейчас не искал. Не отвечая на выговор, иду следом за направившейся внутрь помещения Анни. Думаю, возможно ли, в принципе, объяснить так, чтобы слушатель прочувствовал эмоции, когда ты, уже практически буквально вот, решил, что свободен, но внезапно оказался перед выбором. И, поскольку считаешь себя хорошим человеком, принимаешь решение не в пользу себя, а кого-то, которого, по сути, совсем не знаешь, а после не чувствуешь радости за свое человеколюбие и правильность, а одно лишь недовольство неспособностью быть эгоистом, как все нормальные люди, плюс ощущение использования твоей природной порядочности для чьих-то неясных целей. Такое, кого хочешь, выбьет из колеи и выбесит. Но, думаю, об этом рассказать не получится. Не поймут. Сунок в этот момент докатывает чемодан до своего стола. Ты песню придумала? Обернувшись, спрашивает она. Нет еще. А когда? Как только? так сразу. Я помогу. Говори, что нужно. Если бы знала, сама давно бы уже сделала. Разве нет никакого способа? Удивляется Анни. Вообще-то есть один. Подумав, признаюсь я. Какой? Расширение сознания. Только что у меня со здоровьем сейчас не очень. Здоровье можно поправить, а заявить о себе тебе нужно прямо сейчас. Хочешь быть знаменитой? Придется потерпеть. Запомни, ты это сказала, не я. А что такое? Настораживается сеструха. Технологию нужно точно выдерживать. Я могу составить график по минутам. Нужно подумать. Увиливаю я от принятия на себя ответственности. Позже, гараж. Что значит, у них их нет? Не понимаю я, удивленно смотря на Йоны. Решением администрации исправительного учреждения АНИН, музейные экспонаты, золотой граммофон и золотая ракета, переданы на временное хранение в школу искусств Кирин. Похоже, цитирует мне фразу из документа мой персональный менеджер. Она взялась состыковывать в пространстве и времени съемку моего портфолио. Но в этом процессе возникли неожиданные проблемы. Кто им это разрешил? Босс, к сожалению, у меня нет оригинала или копии договора, заключенного между вами и исправительным учреждением. Скажите, было ли в нем требование хранить призы исключительно в музее АНИН? Нет, такого не было, отвечаю я, припомнив содержание текста документа. По-видимому, тогда нарушений нет, раз этот момент не был отдельно обговорен. Обмен фондами – обычная музейная практика. Вот черт, недовольно думаю я, хотел, чтобы на первые в истории страны премии Грэмми и Хьюго корейцы бегали смотреть в тюрьму, но меня опять обвели вокруг пальца. Юридически, все законно, а по факту, надо мной поглумились. Но это решаемая проблема, успокаивает Йоны, возможно, приняв мое молчание за огорчение или растерянность. Вы можете обратиться с просьбой в музей АНИН. Они официально подтвердят свое согласие документом, который нужно будет предъявить в Кирин. Администрация школы, получив разрешение, сможет предоставить вам во временное пользование хранящиеся у них экспонаты. Я должен вымаливать свои призы. Для оформления потребуется ваше личное присутствие. Босс, вам придется приехать в АНИН с документами, подтверждающими личность. Не поеду, коротко отвечаю я. Тогда портфолио и композитная карточка модели не будут сделаны так, как вы хотите. Обойдусь. Если опасаетесь, что на бюрократические процедуры уйдет много времени, я могу обратиться в администрацию Кирин. Думаю, они не откажут вам в проведении фотосессии в своем музее. Кукиш им, а не фотосессию. Пусть мою справку об окончании школы фотографируют. Менеджер, молча, с вопросом во взгляде, смотрит на меня. Не собираюсь выпрашивать разрешение на возможность подержать в руках свои награды. Объясняю ей причину своей негативной реакции и добавляю. Пожалуйста, узнай, каким образом я могу забрать из музея АНИН граммофон и ракету? Йона кивает и, взяв в руки свой органайзер, записывает задание. Будет сделано, обещает она. Анни, поворачиваюсь я к Сунок, простоявшей весь разговор с отвисшей челюстью. Обстоятельства складываются так, что без расширения сознания не обойтись. Вся надежда теперь только на тебя. Что нужно делать? Закрыв рот, с готовностью спрашивает та. Необходимо приобрести ингредиенты по списку, который я тебе сейчас дам. Замена компонентов и покупка низкокачественных недопустимы. Хорошо. Увидев понятную для нее задачу, Анни подбирается, готовясь действовать. Пиши. Немного времени спустя. Водка, ошарашенно произносит Сунок, подняв голову от листка с перечнем и неверяще смотря на меня. Основной ингредиент. Киваю, постаравшись сделать это солидно, без него, никак, и обрати внимание на производителя, бери только русскую экспортную, целый литр, самое страшное, когда внезапно не хватило, пусть лучше останется. Поняв, что это не шутка, Сунок опускает голову к листку, красная и черная икра, спустя секунду уточняет она, купи в указанном объеме, лишнее подсохнет, потеряет эстетику, минус столько вкусу, крабы, свежие. Посыльная, дочитав список до конца, возмущенно машет им в воздухе насколько раз. «Знаешь, сколько это будет стоить?» – восклицает она. «А ты знаешь, сколько стоит производство одной песни?» Вопросом на вопрос отвечаю я. «От 30 до 40 тысяч долларов, а мой заказ и на 1000 не тянет. Одна сплошная экономия». «Босс, пока Сунок обдумывает мои слова, осторожно вступает в разговор Йоны. Ваше здоровье недавно подверглось сильному испытанию. Водка – очень крепкий напиток. Может, вы замените ее на саджу? как раз собираюсь позаботиться о своем здоровье», – отвечаю я. «Рюмка водки – это минимум две бутылки местного самогона, после которого голова будет просто разламываться. А мне нужна кристально чистая ясность мышления». Две девушки молча смотрят на меня с непонятным выражением на лицах. «А вообще хочу отметить аванс, полученный от Икута-сан. Признаюсь я, раз никто меня не любит, буду сама себя любить. Буду пить, гулять и веселиться. Вечером, после того как выполню все запланированное на день, сразу и начну. Присутствие вас двоих обязательно. И никакого саджу. Сунок, ты меня слышала?» «ПФФ», презрительно выдыхает в ответ та. «Позже, гараж». Директор Пак, обращаясь к Сунок, произносит Йоны. «Вы опечалены, или мне просто показалось?» «Немного», признается та. «Я беспокоюсь о своей сестре, о ее поступках. Директор, мне кажется, поведение вашей Тонсин наоборот, указывает на то, что все улучшается. Я работаю с госпожой Юнми с самого начала ее карьеры. Скажу вам, что сейчас она становится похожей на ту девочку, которой была, когда работала с президентом Санхёном. Правда?» – удивляется Сунок. Йоны утвердительно качает головой в ответ. «Да», – говорит она. «После возвращения из Анин, Юнми была тихой и утомленной, словно энергия в ней иссякла. А сейчас я вижу, как она оживает. Вечеринка – это очень хороший сигнал. Разве нельзя обойтись без крепких напитков?» Прокрутив у себя в мыслях услышанное, уже тихо возмущается Сунок. «Обязательно нужно что-нибудь порицаемое. Ваша сестра очень талантливый человек. Ее мозг работает несколько иначе, чем у большинства людей. Поэтому причина некоторых ее действий не всегда понятна остальным. Но раз она так делает, значит, ей это нужно. Но ведь так можно и избаловать, если разрешать все. Уверена, подобного не случится. Считаю, Юнми обладает сильной волей и развитым самоконтролем. А ваше присутствие рядом дополнительно поможет избежать соблазнов». Сунок некоторое время молчит, думая. «Хорошо», — повеселев, наконец произносит она. «Спасибо, Йоны. Твои слова действительно меня успокоили. Пожалуйста, директор Пак», — отвечает ей менеджер. «Гараж. Поздний вечер. Просыпаюсь, словно от толчка. Не понимая причины дискомфорта, смотрю на стол, уставленный чашечками с закусками и одинокой большой бутылкой водки среди небольших бутылочек. Анни саджу не купила, но вместо нее приволокла пиво. Выкрутилась. Меняю направление взгляда и обнаруживаю рядом со столом спящих на стульях Сунок и Йоны. Не понимая, с чего я очнулся, перевожу взгляд в сторону и вижу проплывающую мимо меня кошатину, у которой вместо лап какие-то крутящиеся спирали. Вот кто меня разбудил. Понимаю я, провожая взглядом извивающийся длинный хвост мульчи. Фига се, какие у нее шуру-походы. Ишь, как шурует на них в прекрасное далеко. Неожиданно в голову приходит мысль. Ведь оно же не должно быть жестоко. Да, а за ней, спустя секунду, следующее. Никому. Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Вот что я исполню в Токио-Дум. Несколько часов спустя, раннее утро следующего дня, здание гаража содрогается от рева акустической системы, работающей на максимуме мощности. Динамики изрыгают из себя жесткий ритм 45. Юнми перед зеркалом размахивает руками, словно дирижируя невидимым оркестром. Рядом с ней, на полу сидит Мульча, в такт музыки качая головой и наблюдая за своим отражением. Вдоль стены, хватаясь за нее руками, в направлении музыкального центра с трудом ползет непротрезвевший Сунок. Вот она добирается до цели и, прицелившись, тыкает пальцем в кнопку выключения. «Что за шум?» — кричит полуоглохшая Анни, пользуясь тем, что ее теперь слышно. «Где?» — удивляется обернувшаяся в ответ на наступившую тишину Юнми. «Здесь!» — восклицает ее сестра, сердито тыкая рукой в сторону ближайшей к ней акустической колонки. «Я уже горло сорвала, пока орала, а ты меня не слышишь. Это не шум, а песня для выступления в Японии. Вот этот грохот!» Сунок неверяще вытаращивается на свою Тонсин. «А где слова? Все будет. И слова, и хор. Может быть, хор вместо электрогитары? Да ты пьяная. Я нормальная», — гордо заявляет Юнми. «Пиво с водкой не мешало, в отличие от некоторых. Трезвые такую ерунду не напишут. Да что ты понимаешь в свиных шкурках? Чего?» Директор Сунок, выглядывая из коридора, дипломатично произносит Йоны. «По промежуточным вариантам обычно сложно судить. Давайте дождемся финальную версию, о которой говорит ваша сестра. Половину работы не показывают», — поддерживает ее Юнми и спрашивает. «Классно ведь получилось? «Босс, у нас нет электрогитары. Откуда вы ее взяли?» «Корк», — просто отвечает Юнми. «Кинг Корк, русская водка и капля таланта. Я думаю, здесь гораздо больше одной капли», — льстит Йоны. «Гораздо». Юнми несколько секунд, улыбаясь, с довольным видом смотрит на нее, потом поворачивает голову к Сунок. «Анни, включи», — требует она. «Послушаем еще раз. Тебе обязательно понравится». Примерно неделю спустя. Место действия. Япония. Токио. Стадион Токио-Доме. Время действия. Вечер. Над внимательно вслушивающимся в мелодию и слова стадионом, на японском языке, звучит песня, знакомая почти всем жителям СССР другого мира 46. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. Запертая дверь кошачьей переноски внезапно распахивается и из нее выглядывает мордочка Мульчи. Повернув острые ушки, она внимательно прислушивается к голосу своей хозяйки. От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко, я начинаю путь. Музыка умолкает, показывая, что песня закончилась. Кошка подбирает под себя лапы и прижимается к полу ящика так, словно готовится выскочить. Большое спасибо. После смолкших аплодисментов раздается со стороны сцены усиленной акустикой голос Юнми. Мульча открывает пасть и издает негромкое, но угрожающее шипение. «Для меня большая честь стоять сегодня на этой сцене», — продолжает говорить Юнми. «Хочу выразить всей Японии свою искреннюю благодарность и глубокую признательность за предоставленную возможность участвовать в таком значимом мероприятии. Пользуясь возможностью, хочу пожелать всему Нихон Минзаку, чтобы с этого дня, никогда больше», — негодующе взвыв, Мульча пулей выскакивает из своего убежища. Сцена, устроенная с одной стороны огромного стадиона. Телекамеры транслируют увеличенное изображение выступающего артиста на три огромных телеэкрана так, чтобы его мог видеть каждый зритель, находящийся на трибунах. «Чтобы с этого дня, никогда больше», — произносит Юнми в микрофон, который держит рукой. «Ни один школьник не Понкоку». Внезапно она сбивается, делая шаг назад, сильно зажмурясь и мотая головой, словно ее что-то ослепило или ударило. «Ау!» — удивленно произносит зрители. Из-за левой кулисы появляется черная тадук Каньяти с задранным хвостом и с недовольством, чувствующимся в ее движениях, трусит в сторону своей хозяйки. «Ха!» — секунду спустя выдыхают наблюдатели, увидев на кошачьей морде, показываемой во весь размер телеэкранов, выражение мрачной решимости. Мульча добирается до Юнми, которая никак не может справиться с внезапно постигшим ее недомоганием, останавливается и, задрав голову, смотрит вверх, мяукает, широко раскрывая маленькую красную пасть, демонстрируя острые белые клыки. «Маа!» — впечатляются трибуны. «Я хочу», справившись с дурнотой, с усилием поднеся микрофон ко рту двумя руками, Юнми делает попытку закончить начатую речь, чтобы больше никогда, в Японии. В этот момент у нее подламываются ноги, и она падает на колени, замирает, опустив голову и упершись руками в пол. Микрофон, выпав у нее из рук, откатывается в сторону. «Ари!» Раздаются испуганные крики людей. Мульча испускает яростное шипение, удивительным образом услышанное каждым пришедшим на концерт и, распахнув пасть, впивается зубами в руку своей хозяйки. Камера, снимающая кошку крупным планом, честно транслирует происходящее на центральный экран. Некоторые из зрительниц, глядя на происходящее, испуганно визжат. Юнми же, будто у нее отключились нервы, просто мотает головой, не реагируя на укус. Волосы, свесившись вниз, закрывают ей лицо. Спустя некоторое время до кошатины доходит, что ее потуги не замечают. Выпустив конечность хозяйки из пасти, она задирает мордочку и несколько раз мяукает, пытаясь привлечь к себе внимание. Но Юнми по-прежнему не реагирует на внешние раздражители. Мульча поворачивает голову и некоторое время смотрит вглубь сцены. Все ее тело выражает напряжение. Внезапно резко сорвавшись с места, она начинает носиться вокруг стоящей на коленях девушки, словно натаптывая большой круг. Сделав несколько оборотов, кошка ударом лапы поддевает валяющийся на полу микрофон, отправляя его в сторону Юнми. «Ха!» — выдыхают в зале, увидев, как он подкатывается прямо к ее руке и останавливается. Секунду спустя пальцы айдола, приподнявшись, накрывают собой его держатель. Мульча, оскалившись, кидается в сторону двух мужчин, появившихся на краю сцены и направившихся в сторону Юнми, видимо желая оказать помощь. За несколько секунд, превратившись в разъяренного тигра, она долетает до них и встает, преграждая путь. Пригнувшись, кошка неожиданно издает низкое горловое рычание, громкость которого подобает скорее крупному хищнику, чем небольшому домашнему животному. При этом звук снова слышен по всему стадиону. Спешившие на выручку от Джосси, вместе со всеми зрителями замирают, испугавшись. Под крышей стадиона наступает тишина. Замерев, люди неотрывно смотрят на сцену. Держа голову у самого пола, Мульча испускает еще один рык и угрожающе делает шаг вперед. Мужчины, окаменев, не двигаются с места. Внезапно кошка резко поворачивает голову и вновь смотрит в глубину сцены. Потеряв интерес к двум застывшим представителям стаффа, она бросается в сторону и останавливается, встав между Юнми и чем-то приближающимся. Шерсть на ней поднимается дыбом, делая ее похожей на черный шар. Стягая себя хвостом по бокам, хищница несколько раз испускает исполненный ярости вой. Продолжая хлестать хвостом, она некоторое время внимательно изучает пустое пространство и, внезапно, словно решив, что успеет, молнией бросается к продолжающей находиться в прострации Юнми. Подбежав, вытягивает конечность с выпущенными когтями и без малейшего колебания засаживает их хозяйке в руку около локтя. Резко тянет лапу вниз, оставляя глубокие царапины, тут же напитывающиеся ярко-красной кровью. «Ах, как один человек!» — восклицают зрители. Словно испугавшись сотворенного, кошка бросает драть любимого человека и вновь мчится к месту, которое только что оставила. Заняв оборону, она опять заводит угрожающее ворчание, словно предупреждая, что просто так через нее пройти не получится. В этот момент Юнми, закончив камлать, согнувшись над микрофоном, медленно подтягивает под себя ногу и, собираясь подниматься, ставит ее на стопу. На экране четко видно, как с ее лица, скрытого волосами, летят вниз крупные капли. В этот момент за ее спиной Мульча взвывает дурным голосом, в котором слышатся нотки страха. Собравшись, Юнми делает усилие и встает. Видно, что это дается ей с трудом. Она поднимает голову, одновременно плавным движением поднося микрофон ко рту. Зал дружно ахает и раздражается испуганными женскими криками и визгами. Все лицо девушки, скрытое до этого момента волосами, оказывается залитым кровью, текущей из носа и глаз. Несколько секунд Юнми стоит, молча смотря на трибуны. Потом выплевывает изо рта скопившуюся в нем кровь. Какая-то зрительница визжит, заглушая всех. «Я хочу», с трудом ворочая языком, произносит Юнми, «чтобы в Японии больше никогда». Что-то невидимое толкает ее в спину, снова сбивая с ног и вырывая микрофон из руки, отбрасывая его далеко в сторону. Буквально взревев, Мульча бросается вперед, нанося по воздуху удары лапами. Несколько секунд мелькания когтей, клацания зубов, прыжков в разные стороны, и она отскакивает назад, снова замирая в угрожающей позе. За ней, в луже крови слабо возится Юнми, пытаясь найти опору под скользящими ладонями. Наконец, ей удается вновь встать на колени. Люди в зале, замерев, в полной тишине, наблюдают за разворачивающейся на их глазах драмой. Быстро оглянувшись, Мульча снова поворачивается к своему невидимому врагу и делает несколько голосовых предупреждений. Тут же, бросив пост, она вновь мчится к хозяйке, которая опять только мотает головой, не находя в себе сил подняться. Подбежав, кошка, встав на задние лапы, передними бьет по склоненной голове Юнми. «Бац, бац, бац, вставай!» Словно требует она. «Ну вставай же!» Надавав оплеух и увидев, что девушка начала шевелиться, Мульча стрелой летит к оставленному месту. Юнми же, по новой подтягивает под себя правую ногу. Второй подъем дается ей явно тяжелее. Видно, что ее качает, а колени подгибаются. Тем не менее ей удается утвердиться на нетвердых ногах, и она снова поднимает залитое кровью лицо. «Кто-нибудь, ну помогите же ей!» Раздается со зрительских рядов истеричный женский крик. Юнми, разыскивая микрофон, несколько секунд шарит глазами вокруг себя и обнаруживает его валяющимся метрах в трех от нее. Выплюнув кровь, она решает обойтись без него. «Я хочу», — произносит она, и ее голос неожиданно слышит каждый человек, смотрящий на нее, «чтобы в Японии», словно предупреждая, взвывает Мульча, «чтобы в этом году не было самоубийств школьников». Чуть запнувшись, быстро произносит Юнми, снизив уровень своего притязания. «Я так хочу». После мига тишины, добавляет она, внезапно у всех, находящихся на стадионе, возникает ощущение, что им стало свободнее дышать. Мульча, перестав топорщить шерсть, садится на задницу, смотря перед собой. Среди зрителей раздаются крики обличения. Юнми, еще несколько мгновений покачавшись на ногах, падает на бок и, перекатившись на спину, лежит, широко раскинув руки. Обернувшись на звук удара головы об пол сцены, кошка несколько раз нервно лижет языком шерсть на своем плече, а потом, отвернувшись, зло шипит, словно требуя от кого-то, чтобы он быстрее проваливал. Люди начинают вставать со своих мест, пытаясь рассмотреть, что происходит с лежащей на полу девушкой. Камеры в этот момент показывают ее сбоку, под ракурсом, с которого почти ничего не видно. Мульча медленно поворачивает голову, холодными глазами следя за движением уходящего невидимки. Закончив наблюдение, она встает на лапы и, опустив хвост, устало бредет к валяющейся без движения Юнми. Подойдя, несколько раз тыкается носом ей в лицо. Не получив реакции, кошка поворачивает голову и с недоумением смотрит на двух остановленных ею Аджосси, продолжающих торчать соляными столбами. Вздохнув, Мульча напрягается и неспешно трусит в их направлении, заходя по дуге к ним за спины. Оказавшись в нужной, по ее мнению, точке, кошатина грозно рявкает, намереваясь разморозить застывших мужчин и гнать их на помощь своей хозяйке. Несколько позже, в переходах за сценой, четверо пожарников несут на носилках находящуюся без сознания Юнми. Рядом с ней, широкими шагами, идет врач скорой помощи и медсестра. Последняя держит в руках бутылку с физраствором, от которой вниз идет трубка, исчезая под повязкой на локте Юнми. Люди, попадающиеся навстречу кавалькаде, отступают в стороны, освобождают дорогу, при этом испуганно смотря на носилки, с которых медленно падают капли крови, оставляя ярко видимый след. Внизу, под носилками, там, где она не будет путаться в ногах у людей, с сосредоточенным видом бежит Мульча. «Что случилось с моей сестрой?» – испуганно кричит Сунок, догнав переносчиков. «Это станет понятно после обследования в больнице», – уклончиво отвечает врач. «Я поеду с вами. У вас есть документы, подтверждающие вашу личность или личность вашей родственницы?» «Да, у меня есть мои документы». «Хорошо, мы возьмем вас. Не отставайте». Радиопереговоры скорой помощи. Дежурная машина 1347. «Прошу указать адрес ближайшего медицинского учреждения, способного принять пострадавшую с большой кровопотерей. Сейчас отъезжаю от стадиона Tokyo Dome. Находились там в качестве дежурной бригады во время проведения массового мероприятия. 13:47. Сообщите причину кровопотери. Анамнез непонятного происхождения. Выглядит, словно кровь просачивается сквозь кожу. 13:47. Направляйтесь в больницу Кудандзака. Это 1,5 километра от вас. В данный момент лечебное учреждение располагает достаточным запасом материалов для переливания крови. Понял вас, Гимусан. Больница Кудандзака. Больница. Белая машина скорой помощи, с красной полосой по периметру корпуса, стоит у дверей приемного покоя. На ее крыше переливаются красным невыключенные водителем тревожные огни. Санитары вытаскивают из салона автомобиля носилки с Юнми. Ау. Не сумев удержаться, изумленно восклицает один из них, увидев, что пострадавшая буквально лежит в луже крови. «Быстрее!» – торопит мужчин-парамедик, сопровождающий транспортировку. «Пациентку нужно срочно доставить в реанимацию». Из медицинского фургона, незамеченная занятых работой людьми, на асфальт тяжело спрыгивает черная кошка, намереваясь и дальше следовать за своей хозяйкой. Несколько часов спустя. Чат, который никогда не спит. Вы видели происшествие в Tokyo Dome. Агдан стало плохо во время выступления. Что такое? Наша дурочка переволновалась. Ей реально стало нехорошо, и она упала на сцене. Японцы выкладывают кучу видео с концерта. Так ей и надо, предательница. Похоже, Юнми сильно разбила лицо. Когда ее уносили на носилках, там было видно много крови. Не скажу, что мне сильно ее жаль, но если бы меня спросили, то я бы не хотела, чтобы она так сильно страдала. Агдан вышла на сцену со своей тадукаиньи, которая носилась вокруг нее словно сумасшедшая, пока сама валялась, каха-каха-каха. А мне кажется, это очень мило, когда животные так любят своих хозяев. К каиньи это не относится. Они любят только свою помойку, каха-каха-каха. Кто знает, что там вообще случилось. Видео много, но все, которые я видела, сняты издалека и весьма непрофессионально. По ним трудно что-нибудь понять, чего неясного. Агдан выступала с цирковым номером, показывая свою хвостатую мерзость со свалки. Трюк не удался, она поскользнулась, упала, разбила нос. Все, Я тоже ничего не поняла по этим съемкам. Изображение прыгает, слышно, как зрители кричат, а в конце Юнми уносит на носилках. И никаких комментариев от операторов. Эти ролики прямо с концерта, без всякой обработки. Их выложили желавшие хайпануть на происшествии. Нужно подождать нормального контента. Не везет Агдан. Это ей наказание за предательство нации. Где-то примерно в это время, в больнице, у нас получилось частично стабилизировать состояние вашей сестры, Сунаксан. Но нам не удалось определить природу возникшего кровотечения. Скажите, у Юнми-сан есть какие-нибудь редкие заболевания? Откуда у Юнми столько крови? Она у нее вытекает сквозь кожу. Никто никогда такого не видел. Мы использовали кровеостанавливающие препараты и ввели ей больше 2 литров донорской крови. Крововыделение замедлилось, но не настолько, как ожидалось. Поэтому, я хочу знать, есть ли у вашей родственницы орфанные заболевания? Доктор, у меня есть кровь. Возьмите у меня ее для Юнми. В этот момент открывшись, хлопает входная дверь и в кабинет заскакивает женская фигура, плотно упакованная в медицинскую систему индивидуальной защиты так, что наружу видны только глаза. «Прошу прощения, доктор Сан». Глухо, сквозь повязку, поклонившись, произносит она. «Проблемы в реанимации. Куроника не подпускает нас к пострадавшей Пак Юнми. Сидит рядом с ней и бросается на всех, кто рискнет приблизиться. Нам нужно вызвать охрану. Черная кошка в реанимации», изумляется доктор. «Откуда она взялась?» «Это Мульча», восклицает Сунак, поняв, о ком говорят японцы. «Это Нека моей сестры. Вы пронесли ее с собой в больницу», настораживается врач. «Нет, я вообще не знала, что она здесь. Сунаксан, животное не может находиться рядом с больными. Вы можете ее забрать?» «Да, конечно. Она меня слушается. Пойдемте», приглашает мужчина, вставая из-за стола. Немного позже, в коридор, сопровождаемый злобным, потусторонним воем, последовательно вылетают медицинская сестра, Сунак и доктор. Последний, как мужчина, захлопнув за собою дверь, держит ее за ручку, создав тем самым рубеж обороны между женщинами и какой-то хренью, с которой ему еще ни разу в жизни не доводилось сталкиваться. «Что с вашей Нека, Сунаксан?» Восклицательные и вопросительные знаки, перепуганно кричит он, изо всех сил налегая на запорный механизм. «Она раньше никогда так не делала», растерянно оправдывается та. «Не знаю, что с ней такое случилось». Спустя 10 секунд, японец приходит к выводу, что никто не пытается вырваться из палаты. Уменьшив прилагаемые к ручке усилия, он заглядывает в имеющееся в двери узкое длинное окно и видит совершенно обычную с виду черную кошку, устроившуюся у правого бока Юнми. Закрыв глаза, она словно дремлет, при этом повернув морду ко входу. «Это не Нека». Понаблюдав за ней, тем не менее констатирует мужчина и, повернув голову, объясняет, почему эти маленькие зверьки не издают таких громких звуков. Сестра Юнми молчит, не зная, что возразить. «И я никогда не видел, чтобы кровь просто вытекала сквозь неповрежденную кожу», сообщает еще об одном удивившем его факте, врач. «Сунаксан, вы ничего не хотите сказать?» спрашивает он. «Ваша сестра нуждается в лечении, но я не могу ей помочь, потому что просто не способен к ней подойти. Некоторые люди говорили, что Мульча – дух убитой женщины». Помолчав, под взглядом врача неохотно признается Сунак. «Что за убитая женщина?» «Самая верная служанка правительницы Мёнсанхва. В нашем прошлом это была очень знаменитая королева». Предположив, что иностранец может не знать историю ее страны, кореянка решает добавить подробности в свой рассказ. «Однажды она исчезла, но никто не видел ее мертвой. Верная служанка», задумчиво повторяет японец и спрашивает, «Сунаксан, а что говорили в Корее о вашей Маута-сан?» 47. Называли реинкарнацией пропавшей королевы, совсем уже неохотно признается та. «А почему?» «Ну, моя Тонсин участвовала в концерте, в Сеуле, против самоубийств подростков. И за целый год после этого, никто из школьников не покончил с собой, а у Юнми глаза стали голубыми, как у королевы Мёнсанхва. Вашу сестру доставили со стадиона Токио Доум. Сегодня вечером там проходит мероприятие, направленное против подросткового суицида». Юнми, обычный человек, внезапно рассердившись, восклицает Сунак. «А Мульча, обыкновенная Каиньи, от которой мы только что бежали, спасаясь. Что произошло на стадионе?» «Я не видела точно, господин. Организаторы сказали, что с артистом за кулисами может находиться только его менеджер. Мне предложили пройти в зал и смотреть за выступлением оттуда. Но это были не места для зрителей, а для стаффа, где можно только стоять. И еще, они были сбоку, откуда плохо видно, даже если смотреть на экраны. Все вдруг начали кричать, а Юнми упала. Я попыталась сразу попасть к ней, но пришлось расталкивать толпу, и охранники сразу не пропустили, хотя у меня был пропуск. Тансен я увидела, когда ее уже уносили на носилках. Понятно, кивает врач и снова заглядывает в окошко на двери. Манекенека, словно вспышка приходит ему в голову озарение от вида мульчи. Спутница богини милосердия, а девочка, это сама Каннон. Разве я действительно в это верю? Мгновением спустя начинает сомневаться он, испугавших собственных мыслей. Это не выдерживает никакой критики. Например, что должно произойти, чтобы высшая сущность оказалась в больнице? А почему? Нет. Каннон способна перевоплощаться, но не в каждой инкарнации она так же сильна, как в своем истинном обличии. Пострадавшая боролась за жизни подростков. В Корее – раз, в Токио – дум, два. И там, и тут – одно и то же. И мульча – это точно, не просто Нека. А почему я? Приходит ему в голову следующая мысль. Отчего именно мне выпал жребий повстречать бодхисаттву? Может быть, меня испытывают, желая узнать, достоин ли я высокой судьбы? Полно таких историй, в которых боги притворяются простыми людьми, желая узнать истинную сущность человека. Услышав звук шагов, мужчина поворачивает голову и видит двух приближающихся женщин в традиционном одеянии корейских монахинь. Подойдя, они останавливаются и два раза кланяются. Сначала Сунок, потом доктору. Выпрямившись, молча делают шаг назад и становятся возле стены, словно ожидая указаний. «Это кто?» Наклонившись в бок, осторожным шепотом спрашивает японец у сестры Юнми. «Это Пхикшу из храма Пыньон», так же тихо отвечает ему та. «Они помогают моей Тонсин. Как они попали в больницу, не знаю». «Хорошо», произносит решивший все для себя в этот момент доктор. «Нужно договариваться с Манекенека». «Какой еще Манекенека?» Сразу не врубается Сунок, спутницей богини Каннон. «А Джоси, что вы такое говорите?» «Я пошел», вместо объяснения сообщает врач. Набрав воздуха, он резко выдыхает и, решительно взявшись за ручку, распахивает дверь. Прибежавшая за подмогой медсестра, все это время проторчавшая за спинами Сунок и доктора, и слышавшая весь их разговор, провожает его ошарашенным взглядом. Несколько мгновений спустя, открыв глаза, мульча с интересом смотрит на то, как взволнованный мужчина в белом халате низко кланяется, едва переступив через порог. В этот момент, в коридоре, госпожа Сунок, почтительно произносит одна из монахинь, неспешно приблизившись к девушке, наблюдающей сквозь окно в двери за происходящим внутри палаты. «Прошу прощения за беспокойство, но я хотела узнать, вам есть где жить?» Сунок поворачивает голову и с удивлением смотрит на женщину. «Мы с сестрой остановились в гостинице», непонимающе отвечает она. «Завтра вечером хотели уехать». Не договорив, сестра Юнми округляет глаза и восклицает. «Мне нужно продлить проживание. Позвольте предложить вам нашу пищу и кров», предлагает монахиня, вежливо наклоняет голову. «Ой, мне неудобно вас стеснять», засмущавшись, отказывается Сунок. «Вам будут нужны деньги. Администрация больницы Кудандзака потребует оплатить расходы на лечение госпожи Юнми». «ФФ», выдыхает Сунок, поняв, что ей придется решать один из самых сложных вопросов в жизни – отсутствие средств в тот момент, когда они позарез необходимы. «Мне нужно позвонить домой», пару секунд подумав, неуверенно произносит она, видимо, слабо представляя, как преподать для мамы произошедшее таким образом, чтобы нахождение Юнми в больнице выглядело всего лишь досадным недоразумением, которое будет исправлено в самое ближайшее время. 2 недели спустя. Япония. Токио. По коридору гостиницы, катя за собою чемодан на колесиках, идет Чжувон. Позже. Больничная палата Юнми. Чжувон только что перешагнул через порог, оставив за дверью, готовых прийти на помощь, врачей. Остановившись, парень внимательно смотрит на черную кошку, лежащую на постели рядом с Юнми. Та в ответ тоже тщательно разглядывает посетителя. Молчаливое взаимное изучение затягивается примерно секунд на 30. Наконец мульча переводит взгляд на цветы, секунду смотрит на них, насмешливо фыркнув, спрыгивает на пол и бежит, направляясь к напрягшемуся Чжувону. Встав возле выхода, она поднимает голову и молча смотрит на парня. Поняв, что от него ждут. Аппа поворачивает ручку и открывает дверь, позволяя кошке выскочить в появившуюся щель. Из коридора раздаются испуганные крики и исчезают, отрезанные вновь закрывшейся дверью. Чжувон, поудобнее взявшись за букет, идет к кровати, садится на стул и некоторое время разглядывает бледное лицо на подушке. Потом переводит взгляд на мониторы показателей жизнедеятельности, затем возвращает его к Юнми, откашливается. «Привет», — негромко произносит он, — «я к тебе». Некоторое время ничего не происходит. Внезапно, на одном из экранов, рисовавшем ровные линии, в углу появляется мигающая зеленая точка, а линии искажаются, плавно загибаясь кверху. На других мониторах тоже начинают изменяться значения, намекая на то, что пострадавшая просыпается. Юнми глубоко вздыхает. «Снова ты, зоркий глаз», не поднимая век, хриплым голосом, тихо спрашивает она. «Снова я, старая скво». Неожиданно, в одном из медицинских аппаратов начинает громко звенеть звонок, требуя присутствия персонала. На звук, в палату, вваливается команда врачей, за спинами которых, стараясь заглянуть внутрь, маячит Сунок. В этот момент Юнми открывает глаза, смотрит ими сначала на врачей, потом на Розы, затем на Чжувона. «Розовые», под общий изумленный вздох всех присутствующих, недовольно констатирует она, глядя на мир небесно-голубыми очами. Конец книги.